Глава 19. Вспенилась вода, и вскинулись из нее в воздух в разные стороны змеи толстые. Стремительно подбирались они к богатырям. Фигурка девушки неестественно накренилась, вскользь прошла по воде и взметнулась вверх. Оказалось, что девушкой она была только до пояса. Линия бедер плавно переходила в змеиный хвост. Присмотревшись, я поняла, что никакие это не змеи, а щупальца чудовища. Было в этом страшном существе отдаленное сходство с самым обычным осьминогом. Но, видно, в этом лесу был слишком неблагоприятный радиационный фон. «Ах, вот ты какое чудо-юдо!» — сурово молвил Илья. «Сейчас накажем тебя, чтоб неповадно было!» Богатыри чувствовали себя в своей стихии. Бодро размахивали мечами. Я бы даже полюбовалась, но всю эстетику боя портил ощетинившийся баюн, намертво вцепившийся в Добрыню. Кот ошалело смотрел по сторонам, испуганно жмурился, когда рядом с ним пролетало гигантское щупальце, вжимался в Добрыню всем своим тщедушным тельцем. Чтобы не стоять без дела и хотя бы для вида помочь богатырям, я стала кидать в чудовище камни и еловые шишки. Конечно, мои снаряды были ему что слону дробина. Они упруго отскакивали от туши гада и падали в болото. Странное дело, при падении они не поднимали брызг. Вода поглощала их, чавкая, как густой кисель. Я набрала в карман передника голышей и пошла по берегу болотца, бросая в мутную воду камешки. Вроде бы вода как вода. Но стоит бросить в нее какой-нибудь предмет, как она сразу же становится студенистой. Хотя, может, я это придумываю? Вон вдали кувшинки растут. Разве росли бы они в жидкости со странными физическими свойствами? Я подошла к цветочкам. Цветы как цветы. Листья здоровые, сочные. Бутоны яркие. И будто на глазах распускаются пышнее, да цветом наливаются. Что это за чудо? Вот только не помню я, чтобы они здесь росли, когда я с насадкой на щупальце переругивалась. Потянулась рукой к цветку, сорвала его и стон услышала, а со стебля на землю черная жижа, будто кровь, закапала. Я оглянулась на богатырей. Никто не ранен, ни они, ни чудовище. Стонать некому. Неожиданная мысль пришла мне в голову, и чтобы проверить ее, сорвала я лист кувшинки. Снова стон послышался. Одно из щупалец чудовища в мою сторону метнулось, едва успела отскочить. Как-то эти цветочки и чудовище связаны. Может, баюн что-то об этом знает? Подхватив юбку, я побежала к богатырям. Смотрю, изменилось что-то. Бьются они, как в замедленной съемке, будто с трудом им каждое движение дается. «Сил нет моих, Илюша! Не одолеем чудовище!» печально произнес Добрыня. «Будем биться до последнего, друже!» Ого, вот это настрой у них пессимистичный. Надо вселить в них уверенность, а то я уже и забыла, как мужчин нужно вдохновлять, хотя бы на побег. «Лезьте из воды, а то умрете!» — крикнул я, подбегая к ним. «Вы слабеете, а цветы растут! Ваш враг не чудовище!» — попыталась сформулировать пришедшую в голову догадку. «Что она несет? Совсем сдурела бабка!» Добрыня отбил очередную атаку щупальца. «Болото! Живое!» — воскликнул баюн. «Слыхал я о таком. Оно силы из вас тянет, пока вы отвлечены битвой с чудовищем. Вам надо из воды выбираться!» Удивительно, но богатыри кота послушали. Отступить хотели. Но у них ничего не получилось. «Не могу я пошевелиться, Илюша! Вода меня не пускает! Вязкая стала, густая!» «Я тоже не могу, друже! Так и погибнем бесславно!» «Почему же бесславно? Я могу какую-нибудь эпическую историю сочинить!» — подбодрила их. «Ты лучше сердце болота найди!» — напустился на меня кот. «Вырвешь сердце — спасешь богатырей!» Я представила эту картину, и мне сразу поплохело. Разодрать голыми руками грудную клетку и вырвать сердце? За кого ты меня принимаешь? Я даже птицу не потрошила, Как я сердце вырву?» «Сердце не выглядит как сердце», — как тупой объяснил мне кот. «А как оно выглядит? Ты поймешь, когда его увидишь». «Ну, как всегда. Когда Паюн не знает точный ответ на вопрос, начинает говорить загадками. Итак, сердце болота не выглядит как сердце. А как что оно выглядит? И как я понять должна, что это именно оно? Тут у меня и выбирать особо не из чего. Вода, чудовище и цветы». «Поспеши, Яга!» — поторопил меня кот. Для вида я пошла чуть быстрее. «Пойди туда, не знаю куда, вырви то, не знаю что. Пока буду думать, богатыри окочурятся, а кот мне потом всю плешь проест, что спасти их не сумела. Ну, не знаю я, где это сердце искать. Нет ни одной мысли в голове. Хотя, погодите, щупальце не зря кинулось на защиту цветочков. Если там и не сердце было, то какой-то ливер болоту я точно повредила. Иначе так не выло бы оно и не стонало. Теперь у меня появилось подобие надежды на то, что я смогу помочь богатырям. Я перешла на бег. Вот и кувшинки. За то время, что я отсутствовала, они стали еще краше. Значит, дело плохо. Чем лучше кувшинкам, тем меньше сил остается у богатырей. Надо быстрее соображать. Я внимательно осмотрела поверхность болота. Далеко от берега на огромном зеленом листочке качался великолепный белоснежный цветок лотоса. Казалось, что лепестки цветка источают нежное розовое сияние. Цветок был настолько прекрасен, что на мгновение я забыла обо всем, любуясь им. Вот оно, сердце болота. Не теряя время на планирование, я бросилась в воду. Зайдя в болото по колено, я почувствовала, что вода и впрямь странная. И плотность у нее гораздо выше, чем у обычной воды. Каждый шаг ощущался так, будто мне приходилось прорываться через невидимую преграду. Почему богатыри этого сразу не заметили? Может, из-за того, что силушки у них гораздо больше, чем у меня? Или потому, что их ощущения притупились из-за чар лжедевицы? Пройдя всего пару метров от берега, я выдохлась. Наверное, со стороны я напоминала муху, увязшую в меде. Я также шевелила лапками, а толку не было. Если еще и я тут застряну, что станет с совкой? Замучает ее Кощей в своих казематах или в служанку превратит? Или будет совка его дворец драить? Кто ж его знает, может, он и впрямь лиходей. А я его оправдываю только из-за того, что понравился мне мужик. Нет, не будет совка Кощею прислуживать. Не бывать этому. Злость на Кощея придала мне сил. Я рванула вперед и, продвинувшись на несколько шагов, снова обмякла. А силы и правда словно вытекают из меня. Так и тянет лечь на спину, прикрыть глаза и не двигаться. Расслабиться, отдохнуть, уснуть. Я тряхнула головой. Нельзя так. Моя избушка и вурдалак на цепи сидят, надеются на меня, а я тут раскисаю. Моей энергии хватило еще на несколько шагов. И снова накатило непреодолимое желание закрыть глаза и не просыпаться. Здесь так хорошо, уютно, приятное нечто окутывало меня. И как стрелой мое угасающее сознание пронзило мысль. Я, значит, в этом лесу навечно останусь, а Мирослава будет на пуховых перинах жировать? И никто этой гадине нос не утрет. Да сейчас. Из последних сил я рванула к цветку и схватилась за толстый стебель. Жаль мне тебя, цветочек, но богатырей и своих друзей жальче. Пальцы ощутили приглушенную пульсацию в стебле, будто и правда где-то совсем близко билось сердце. На секунду я задумалась. Что делать? Сломать стебель? Оборвать лепестки цветка? Или вырвать цветок с корнем? Я остановилась на третьем варианте. И, поднатужившись, потянула стебель вверх. И ничего не произошло. Мои руки скользили по стеблю, а цветок даже не покачнулся. Тогда я решила взяться у самого корня. Вдохнув в воздух, я нырнула. Противное желе, в которое тут же превратилась вода, забивалось в уши и нос. Открыть глаза я не рискнула, поэтому действовать пришлось на ощупь. Мертвой хваткой я вцепилась обеими руками в стебель и потащила его из почвы. Ногами я чувствовала ее колебания, и мне даже показалось, что она дышит. Мои попытки вырвать цветок не остались незамеченными. Рядом со мной проскользнуло щупальце, задев меня. Другое щупальце обхватило меня за пояс и дернуло вверх. Но драгоценный стебель я из рук не выпустила. Дышать уже было нечем. Я понадеялась, что щупальце вытащит меня на поверхность, где я наконец-то смогу вдохнуть спасительную порцию воздуха. А если повезет, то и сердце болота у меня в руках останется. Но нет. Чудище, на мое несчастье, обладало интеллектом, потому оно меня мотало и болтало исключительно в толще воды. Пальцы я не разжимала, и стебель болтался туда-сюда вместе со мной. Видимо, чудищу от этого было даже больно, потому что оно стонало и гудело. И вот, наконец, мне стало казаться, что еще чуть-чуть, и корень будет у меня. Чудище тоже так решило, потому что я почувствовала, как второе щупальце обвивается вокруг меня, подобно питону, и сдавливает меня тугими кольцами. В какой-то момент мое сознание вспыхнуло яркой молнией и погасло.